Введение. В настоящее время садово-парковое искусство изучается в нашей стране по преимуществу историками архитектуры. Семантика садово-парковых произведений обычно не рассматривается. Сравни, например, книгу «Архитектурная композиция садов и парков» под общей редакцией Вергунова, Москва, 1980 год. Это сказывается на особенностях наших реставраций садов и парков. Последние часто лишаются своего содержания, поскольку архитекторов интересуют прежде всего зрительные аспекты садов. При этом даже сама зрительная сторона садового паркового искусства в известной мере сужается, подчиняется современным вкусам. На первый план выступает интерес к некой абстрактной регулярности, понимаемой довольно упрощенно. Сады и парки предстают в основном только как произведения зеленой архитектуры. Так, например, Шервинский писал: «Садово-парковое искусство представляет собой своеобразный вид архитектуры». Шервинский. Проблемы освоения наследия садово-парковой архитектуры. В книге «Проблемы садово-парковой архитектуры». Сборник статей под общей редакцией комиссии в составе Коржева, председатель, Лунц, Карра и Прохоровой. Москва, 1936 год. Это было написано в статье, посвященной освоению наследия садово-парковой архитектуры, то есть для садов и парков всех времен народов. Далее тот же автор и в связи с той же проблемой культурного наследия писал: «Основной задачей садово-парковых композиций является решение территории как в плановом, так и в объемном отношении». Далее, с некоторой оговоркой, автор так обобщает всю историю садово-паркового искусства: все садово-парковые композиции делятся с его точки зрения на две диаметрально противоположные категории: а. Композиции, основанные на принципе геометрических построений, и б. Композиции, характеризующиеся отсутствием правильности и имеющие в своей основе как бы подчинение естественным пейзажам. Аналогичным образом рассматривает садово-парковое искусство Косаревский. Он пишет, что книга его в основном посвящена приемам формирования паркового пейзажа и приемам размещения архитектурных объектов в композиции паркового комплекса. Артамонов даже прямо пишет в книге «Архитектурная композиция садов и парков», Москва, 1980. Общепризнано, что основными видами пространственного построения парка являются регулярное и пейзажное. С первым из них связано понятие о геометрическом, формальном стиле, а второе – о живописном, свободном. Художественное достоинство паркового комплекса рассматривается в книге главным образом с точки зрения группировки и увязки древесно-кустарниковых растений между собой, а также с рельефом, занимаемой парком территории, формой и размером водной поверхности, архитектурными объектами, планировкой аллей и дорог и другими элементами, входящими в его комплекс, и так далее. Цитата «Косаревский. Искусство паркового пейзажа. Москва, 1977, страница 4». В 1975 году вышла книга Марии Эвстахевич «Поэт в саду». В Англии совсем недавно появилась книга о творчестве Александра Попа в соотношении с различными искусствами, где большая часть уделена влиянию Попа на садово-парковое искусство и анализируется собственное проектирование Попом своего сада в Твикенхэме. Морис Броунелл, Александр Поп and the Arts of Georgian England, Оксфорд, 1978. Выходили книги о цветах и садах в творчестве Шекспира и многие другие, касавшиеся взаимоотношения творчества поэта и садово-паркового искусства. Хенри Эллекомб, «The Plant Lore at the Garden Craft of Shakespeare», Лондон, 1896, о садах времени Шекспира. Таким образом, тема взаимоотношения поэта и сада в целом не нова. В данной книге она рассматривается по преимуществу в аспекте общности стилей. Сад говорит его посетителю не только значением его отдельных компонентов, но и тем, чем говорит каждый стиль в искусстве. Путем создания эстетической системы, системы содержательной, но содержательность которой требует своего совсем особого определения и изучения. Садовое искусство не обладает большим выбором форм. Мотивы садового искусства в большинстве случаев повторяются, и если исчезают, то только на время, чтобы потом вновь появиться. Меняется же эстетическое значение отдельных форм и мотивов в соответствии с эстетическим климатом эпохи. Здесь следует учитывать и эмблематическое содержание отдельных элементов садового искусства, и их психологическое содержание. Первое может быть рассказано, второе только охарактеризовано. Статуя меланхолии может быть рассказана, но меланхолическое настроение, создаваемое в романтическом парке, только охарактеризовано. Говоря о садово-парковом искусстве, мы будем прежде всего не рассказывать устройство и описывать отдельные элементы различных садов, а характеризовать их в связи с эстетическим климатом эпохи. Эстетический климат эпохи состоит в эстетических идеях, излагаемых философами, в эстетическом мировидении, сказывающемся в других искусствах и больше всего в поэзии. Высокая семиотичность садов Средневековья, Ренессанса и Барокко затем падает в садах романтизма, заменяясь их интенсивной эмоциональностью. С середины XIX века в садах резко уменьшается и то, и другое. Сады начинают восприниматься как архитектурные сооружения, способные возбуждать по преимуществу архитектурные же впечатления. Поэтому садовое искусство – ограниченное пределами возраста деревьев и кустов, постепенно теряет свои связи с эстетическими формациями прошлого в руках реставраторов и практикующих садоводов. Последние не всегда стремятся прочесть сады как иконологические произведения и восстанавливают их как формальные наборы различных элементов зеленой архитектуры. Потеря умения читать сады как некие иконологические системы и воспринимать их в свете эстетического климата эпохи их создания, находится в связи с тем, что за последние примерно 100 лет резко упала способность иконологических восприятий и элементарные знания традиционных символов и эмблем вообще. Не будем здесь касаться вопроса о том, почему произошло это падение, но на одну из причин легко указать. Это сокращение классического и теологического образования. Восприятие же иконологической системы садов особенно трудно, потому что в садах, чаще чем в других искусствах, давала себя знать скрытая символика, скрытые иконологические схемы. Возьмем хотя бы такой пример. Всем известно радиальное построение аллей, знаменитая трехлучевая композиция садов Версаля. Но очень редкому посетителю Версальского парка известно, что это не просто архитектурный прием, раскрывающий внутренние виды в саду и вид на дворец, а определенная иконологическая система, связанная с тем, что Версальский парк был посвящен прославлению короля солнца Людовика XIV. Аллеи символизировали собой солнечные лучи, расходящиеся от центра дворца, точнее от спальни короля, от его ложа, или от площади со статуей Аполлона, некой ипостаси не только солнца, но самого короля солнца. Цветы ничего не возбуждают в нас, кроме зрительных и очень редко обонятельных ощущений. Их символика нечастая, и то только попутно вспоминается нами. Статуи в садах для нас только молчаливые, ничего не говорящие красивые украшения. Встретив в саду статую Вольтера, мы не придали бы никакого значения тому, что она поставлена в саду и непременно в гроте. Может быть, увидев статую Флоры, мы бы догадались, что она имеет отношение к саду, к его растительности, но не смогли бы в совокупности оценить смысл садовых скульптур. Редкий посетитель Петергофа придаст большое значение тому, что самый большой и мощный фонтан изображает библейского Самсона, раздирающего пасть льву, и заинтересуется тем, какое отношение имеют к нему остальные скульптуры каскада. Наше художественное мышление разучилось не только понимать, но и интересоваться символическими и аллегорическими значениями цветов, деревьев, кустов, скульптур, фонтанов, смыслом аллей, дорожек, зеленых кабинетов, аллегорическим значением прудов, их форм и расположения. Именно поэтому при упростительном архитектурном переустройстве в городе Пушкине старого сада в 60-70-х годах нашего века с такой легкостью расстались с трехлунным прудом, освободили верхнюю ванну от тесно окружавших ее деревьев и в произвольном сочетании расставили старые статуи, не считаясь со смыслом, который они должны были выражать. Насколько тематическими были иногда устройства садов, показывает деятельность Львова. Глумов в своей книге о Львове пишет, одной из ранних архитектурных работ Львова была Александрова дача в Павловске. Устройство дачи для своего малолетнего внука Александра Екатерина II поручила его воспитателю Самборскому, лицу близкому Безбородко. Обширный сад дачи был задуман в виде своеобразной иллюстрации к нравоучительной сказке о царевиче Хлоре, написанной самой императрицей. На берегах пруда перегороженной речки Тызвы, умело используя особенности участка, Львов построил павильоны, мостики и другие сооружения, посвящая каждый из них отдельным эпизодам сказки и таким образом развивая ее содержание. В 1782 году Екатерина II подарила Львову перстень в 2000 рублей за сделание им очень красивых кораблей и других небольших работ для великих князей. О кораблях, сделанных наподобие судов Петра I для Александровой дачи, говорится в поэме Чунковского, а на гравюрах, иллюстрирующих эту поэму, изображены и сами корабли. Глумов. Львов. Москва, 1980, страница 37. Александрова дача строилась с Львовом в начале 80-х годов. Сад воспринимался как большая книга, как учебное помещение, своего рода классная комната. Пустой сад не изображался и не воспринимался как эстетическое явление. Сад был всегда действующим. В этом его разительное отличие от архитектурных сооружений, которые часто ценны сами по себе и в противоречие со своим практическим назначением, с особенной обостренностью воспринимаются зрителем в тишине, вне городского транспорта и движения пешеходов, вне городского быта, например, в Ленинграде в белые ночи. Необходимость изучать семантику садово-паркового искусства в широком плане и в связи с другими искусствами, в частности с поэзией и философией, будет ясна из последующего. Существует два типа семантики садов. Первый тип значения садов может быть почти адекватно выражен или объяснен словами. Это различные аллегории, символы определенных понятий, событий, людей, богов, обычно выражаемые в скульптурных или чисто архитектурных памятниках, но и прямо словами в надписях и подписях. Второй тип значения – это общее примыкание элементов садового искусства к тому или иному понятийно-стилистическому строю. Таковы стиль сада или его части, общее настроение, создаваемое садом или его отдельными элементами, открывающимся видом, растительным и архитектурным окружением, возбуждаемые садом ассоциации. Этот второй тип семантики сада требует значительно более сложного анализа и описательного искусства со стороны искусствоведов. Смысловое содержание имеет сама форма произведения искусства. Так Филиппино Липпи помещал голуби Святого Духа в точке схождения перспективных линий, а в более раннее время, в эпоху Средневековья, внутренние монастырские сады не случайно делились аллеями крестообразно на четыре зеленых кабинета, а в центре схождения аллей, то есть в центре креста, ставился либо фонтан, символизирующий собой жертвенную жизнь Христа, либо сажался куст роз, символизировавший Богоматерь. Не все, конечно, в садах является носителем значений, есть и утилитарные объекты. Однако соотношение, связи, семиотическая роль утилитарных элементов в садах – все это далеко не случайно и также диктуется особенностями мировоззрения эпохи. Даже отсутствие мировоззрения есть мировоззренческий факт, тесно связанный с эстетическим климатом и идейными течениями эпохи. Обращаясь к этим лишенным иконологического значения архитектурным элементам сада, мы должны и в них находить особый мировоззренческий смысл. Ни в одном произведении подлинного искусства нет ничего, чтобы так или иначе, не обладая иконологическим смыслом, было бы одновременно случайным, не связанным со своим временем. В этом отношении мы должны были бы сказать, что в произведении искусства даже сама случайность не случайна, подчиняясь известным законам ее появления, а отсутствие смысла есть в какой-то мере смысловое явление. Случайности в произведении барокко иные, чем в произведении романтизма, как и сама невыдержанность стиля в какой-то особой плоскости оказывается его выдержанностью. В этой связи стоило бы сказать и о том, что бездарный творец произведения барокко бездарен иначе, чем бездарный реалист. Это не всегда видно современникам автора, но зато хорошо улавливается по мере отступления стиля в прошлое. Вот почему антикварная ценность произведения искусства часто значительно выше, чем его ценность как чисто эстетического объекта. Это же побуждает нас хранить малейшую особенность старого сада, которая при отсутствии исторической точки зрения на нее могла бы показаться пустой и ненужной. Можно сказать, что в садовом искусстве есть значение всех характеров, есть надписи, иногда поэтические, есть скульптура, изображающие определенные мифологические и исторические персонажи, архитектурные сооружения, посвященные тому или иному понятию, явлению, лицу, например, обелиски или храмы, посвященные тому или иному богу, памяти умершего или какой-либо добродетели. Есть фонтаны со значением или без значения в первом типе, но с непременным смыслом во втором, стилистическом типе. Есть гроты и эрмитажи, различные по смыслу. Есть даже пруды-памятники. Есть исторические и поэтические воспоминания, связанные с садом, но не задуманные самим садоводом, а явившиеся результатом событийного обогащения сада, то есть появления в саду мест, связанных с какими-то происшедшими в нем событиями. Есть отмеченные названием или каким-либо памятным знаком места, рощи, поляны и так далее и тому подобное. Можно сказать, что по характеру своей семантики муза садоводства – одна из трех новых, придуманных в XVIII веке в Англии Горацием Волполом, наиболее многоречиво и многоязычно. В своей поэме «Сады» Жак Делиль прямо заявляет, что сады говорят, вещают, ведут разговор, дают уроки. К урокам высшим нам уж время поспешить, не взору одному и сердцу говорить. Познал ли ты между бездушными вещами и одаренными душою существами невидимую связь? Внимал ли разговором витийству без речей воды, лесов и гор? Употреби же их. Перевод садов Делиля Воейкова появился впервые в 1814 году и был широко распространен в России. Цитирует перевод по изданию «Сады или искусство украшать сельские виды». Сочинение Делиля перевел Александр Воейков. Санкт-Петербург, 1816 год, страница 25. Ниже все ссылки на страницы этого издания даются в тексте в скобках. Вот почему в дальнейшем будут особенно интересовать нас связи садово-паркового искусства с искусствами словесными, и в частности с поэзией. Тем более, что многие мировые поэты были одновременно и садоводами, а другие испытывали особенное влечение к памятнику садово-паркового искусства. Читали сады, видели в них книгу, все виды поэтических жанров от оды до элегии и идиллии. Список поэтов нового времени, оказавших решительное влияние на садово-парковое искусство, может быть открыт Петраркой, который не только дал в своих произведениях программу садоводства, но был и садовником-практиком. Садовником-практиком был Джозеф Аддисон, создавший сад в Билтоне и печатавший свои эссе в «Зрителе», оказавшие влияние на изменение вкусов в области садоводства. Аддисон, как и стиль, высмеивал регулярные сады и способствовал развитию пейзажных садов. Садоводом-практиком был и Поп, чей знаменитый сад в Твикенхэме открыл новую эру в садовом искусстве. Закончен этот список в основном может быть великим Гёте, устроившим герцогский сад в Веймаре. Однако поэтов и писателей, с особенным вниманием относившихся к садам и оказавших влияние на садово-парковое искусство, вообще чрезвычайно много. Напомним, что и Гоголь устраивал свой сад в Васильевке, зарисовывал садовые постройки в записной книжке и описывал сады в своих произведениях. Об этом смотри Белецкий «Исследование и восстановление усадьбы Гоголя в Полтавщине» в книге «Памятники культуры. Новые открытия. 1983 год». Садовая скульптура, тематика фонтанов, посвящение храмов и памятников, деревья, посаженные в честь того или иного лица или события, аллеи и пруды, посвященные тем или иным героям, все это говорило, представляло какие-то необходимые или излюбленные сюжеты. В средние века, а частично позднее, сады бывали наполнены различными символами. Символами являлись в садах цветы и кусты, деревья и даже населявшие сад птицы и домашние животные. Вот почему ничто не могло быть произвольно передвинуто со своего места, и ничто из скульптур не может служить простым, внесюжетным украшением. Делиль в своей поэме «Сады» требует точного соответствия скульптуры месту, где она помещена. «Пусть бронза чувствует, и мрамор оживает, да не вступает Бог в права другого Бога. Пан любит жить в лесу, не требуя чертога. По что сей Нил, вотще венчанный осокой, на суше сурную разбитый и пустой? По что встречаются тритоны и наяды в безводном месте, где стоять должны дриады?» Узкоархитектурный подход современных специалистов по садам и паркам изгнал из них в значительной мере историю изменений эстетических представлений, историю стилей во всяком случае. К тому же сады утратили свое органическое родство с поэзией, с которой они всегда были тесно связаны. Для работ на русском языке, написанных с такой чисто архитектурной точки зрения, характерно объединение всех регулярных садов Западной Европы в одну манеру без попыток различить в ней местные стили и изменения. При этом образцовыми садами регулярной манеры обычно считаются французские. Равным образом все нерегулярные сады объединяются в понятие пейзажных, без попыток увидеть в них какие бы то ни было различия, даже национальные. Иногда, впрочем, выделяются русские пейзажные сады, как отражающие русскую природу. Эти представления до крайности упрощают историю садово-паркового искусства нового времени. Исключение составляет лишь небольшая книга Жирнова «Искусство паркостроения. Львов. 1977», где делается попытка увязать искусство паркостроения со сменой великих стилей. К сожалению, текст этой книги слишком краток. Будем надеяться, что в будущем на русском языке появится более обширный труд, посвященный истории европейского искусства садов и парков, где будет более четко отделена историческая часть от практических архитектурных советов по современному садоустройству. Сравни также книгу «Любен Стойчев. Парковое и ландшафтное искусство. София. 1962 год. Страницы 52 и 57-я». Досадно, однако, что очень существенное для садового искусства голландское барокко вообще не рассматривается в книге Стойчева. На самом деле, садово-парковое искусство остро откликается на все те изменения в эстетических представлениях, которые охватывают всю культурную ситуацию каждой из эпох в развитии человечества. Во всяком случае, мы можем говорить о садах периода романского стиля, в Англии его называют еще нормандским, готического, о садах ренессанса, барокко, романтизма. Но в этом ряду очень часто почему-то выпадает рококо и французский классицизм, который не следует смешивать с барокко, и многие из национальных вариантов каждого из перечисленных выше стилей. Западноевропейские исследования садов регулярного стиля обращают внимание на отличительные черты итальянских садов, голландских, французских. Так, например, по определению Эдварда Хаймса, голландские регулярные сады отличаются интимностью, уютностью и обилием цветов. Французские регулярные сады величественны, используют большие массы деревьев и вьющиеся вечно зеленые растения и в гораздо меньшей степени цветы. Эдвард Хаймс, Capability Brown and Humphrey Repton, Лондон, 1971 год.